Часто задаваемые вопросы. Я плохо понимаю принципы ППВ. Что такое продумывание, планирование и выполнение каждой карты? Невидимая работа по продумыванию и планированию часто оказывается самой продолжительной и ментально утомительной. Вы должны учесть все связанное с доставшейся вам картой. Вернитесь к главе 7, чтобы вспомнить, что включает в себя каждая карта колоды честной игры, что нужно продумывать, планировать и выполнять, получив ее. Более подробно подход ППВ описан в форме списков на сайте fairplaylife.com. Если я беру карту, как долго она будет моей? Некоторые навсегда. Другие – на определенное время, несколько недель, дней или часов. Распределение карт – это не что-то постоянное. Периодически обсуждайте карты и меняйтесь ими. Например, если в семейной системе один из партнеров готовит ужин в понедельник, вторник и среду, а другой в четверг и пятницу, периодически обсуждайте карту «Еда, ужин по рабочим дням», так как тот, кто отвечает за готовку и планирование трапез в определенные дни, должен заранее информировать ответственного за покупку продуктов. Если тот, кто готовит в другой день, является держателем и карты «покупка продуктов», на его плечи ложится вся ответственность. Разумно? Распределяя карты, вы должны помнить, что честная игра – процесс гибкий. Вам с партнером необходимо регулярно все обсуждать, слушайте главу 9, и периодически меняться картами по договоренности и в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Что такое обсуждение и обмен картами? Не уверена, что я понимаю правильно. Обсуждение и обмен – это передача карты и всего процесса ППВ в руки партнера по предварительной договоренности. Некоторые карты, например, домашние животные, могут передаваться раз в неделю или даже через день. Приведу пример. Когда отец сказал, что предложил помочь моей приемной маме, и теперь по понедельникам будет отвозить их собаку в специальный питомник на день, я его не поняла. Да, конечно, она сможет пораньше уезжать на работу, но и только. Папа, но ведь это такая малая помощь. Что ты хочешь сказать? Возмутился он. Сегодня я сэкономлю ей целый час в дороге. Может и так, кивнула я. Уверена, она ценит твое предложение о помощи, но ты проверяешь перед отъездом, накормлена ли Сэдди? Оставляешь ли еду на день? Помнишь ли, какой корм и витамины ей нужны? И тебе ли будут звонить, если возникнет какой-то вопрос или проблема? Нет, конечно, спокойно признал папа. Всем этим занимается Марша. Значит, ты не взял эту карту целиком и полностью, только выполнение. Ты возишь Сэдди в питомник и забираешь вечером, а Марша тратит время на подготовку. Ментальная нагрузка по-прежнему на ней. Она думает обо всем, что может понадобиться, и знает, что без напоминания ты не вспомнишь, что ее нужно забрать домой. Я объяснила папе, что если он хочет по-настоящему помочь Марше, нужно выполнить все задания из ее списка, продумать, спланировать и выполнить все обязанности по уходу за животным в один день. «Это твой полный собачий день. Завтра ты вернешь карту Марше», — объяснила я папе, который стал более ответственным партнером, чем был в детстве. Он честно пытался использовать принципы честной игры. «Если хочешь взять себе эту карту на понедельник, то прими на себя ответственность за все. Нужно подумать о корме, витаминах, поводке, переноске. Ты должен отвезти ее в питомник и забрать вечером, прогуляться, когда она будет дома, и не забудь пакетик для отходов». «Да, работенка», — фыркнул он. «Да уж», — рассмеялась я, — «в этом и смысл. Но вспомни, что у тебя эта карта всего день, а потом можешь вернуть ее Марше». Что делать, если мы оба можем выполнить отдельные обязанности, связанные с одной картой? Ключевой принцип честной игры – это новое определение принципа командной работы. Чтобы в доме царила атмосфера эффективности и четкости, необходимо договориться, кто из вас отвечает за весь процесс продумывания, планирования и выполнения конкретной карты. Если оба беретесь за карту и не можете решить, кто будет отвечать, то рискуете оказаться в ловушке «мы оба». Вам грозит удвоение или слом. Удвоение. Что плохого, если за одну карту беретесь оба? Вот примерный сценарий. Мария и Паула получают из школы электронное письмо. У четвертого класса начинается курс химии «Волшебные порошки». Учитель пишет: «У вашего ребенка пищевая аллергия. Поскольку мы будем экспериментировать с 6 разными веществами, пожалуйста, заполните приложенный документ, чтобы мы были на 100% уверены, что ваш ребенок может касаться и работать с каждым веществом». Кто держатель? Карта «Школьные документы» не была распределена, поэтому Мария и Паула обе заполнили документы и отправили. Двойная эффективность, скажете вы? Вот и нет. Что произойдет, если каждый на следующий день позвонит медсестра, потому что одна сочла порошок номер 2 безопасным, а другая опасным? Придется снова собираться и заполнять третий документ, чтобы решить спор об аллергии. Через день возникает проблема передачи документов в школу. Они обе должны подписать исправленный и доставить в школу лично. Если бы изначально бумаги заполнила одна из них, женщины сэкономили бы массу времени и сил. Другой распространенный пример. Али и Бен идут в супермаркет. «Мы вместе принимаем решения», — говорят они, — «и нам нравится проводить время вместе». Что же происходит в реальности? Али направляется в отдел третий со своим списком, а Бен уходит в отдел замороженных продуктов и возвращается со стейками и мороженым. Проходит 2 часа, и тележка полна. Они возвращаются домой, где дедушка с бабушкой присматривают за ребенком. Начинают распаковывать покупки и обнаруживают, что никто не вспомнил о подгузниках. Риск удвоения в том, что никто не принимает на себя полной ответственности и может обвинить партнера. «Я думал, это сделаешь ты». «Нет, ты сказал, что берешься за это». «Подожди, но я уже это сделал». «Нет, это я уже сделала». «О, нет». Мы оба это сделали. Мы видим, что налицо неэффективное распределение домашней работы. Вы не доверяете партнеру и не верите, что он может справиться с задачей самостоятельно. Даже когда удвоение происходит из желания помочь или поддержать, без конкретного распределения обязанностей грозит катастрофа. Когда вы царственно говорите о себе «мы», семья тратит больше усилий, большие и малые детали ускользают, и никому из партнеров не удается избавиться от ментальной нагрузки. Слом. Когда один из партнеров берет на себя продумывание и планирование, а другой – выполнение, возникает ситуация слома. Избегайте ее всеми силами, это опасно. Рассмотрим простой сценарий. Жена выбрала химчистку АБЦ, потому что их услуги стоят дешевле всего, но в последний раз там испортили рубашку. Это продумывание. Она собирает одежду для чистки в пакет и ставит пакет у входной двери. Это планирование. А затем просит мужа отвезти его в химчистку. Что происходит потом? Муж соглашается и в понедельник утром по пути на работу заезжает в химчистку, но она закрыта. Он с раздражением пишет жене: «Почему ты не сказала, что они сегодня закрыты?» Когда возникает ситуация слома, никто из партнеров не берет на себя ППВ. Выполняющий не располагает нужной информацией, чтобы все сделать правильно. Такое разделение дезорганизует работу и снижает эффективность. Когда партнеры не знают, кто и что делает, удивительно, что хоть что-то делается. В деле о закрытой химчистке мужу не пришлось бы консультироваться с женой, если бы он сам все обдумал и спланировал. Мужчина знал бы, когда химчистка открыта, и использовал бы время более эффективно, повез бы одежду во вторник. Если бы жена взяла на себя выполнение, то собрала бы белье ко вторнику и не получила бы раздраженного сообщения. Почему я не могу попросить партнера выполнить задание по моему поручению? Что плохого в просьбе о помощи? Так поступать нельзя. И вот почему. Рассмотрим дело о конструкторе Лего Марвел. «Я еду к маме за Изабеллой», — сказала Джилл мужу. Тот как раз заканчивал принимать душ. «Луис играет в гостиной. Убери весь Марвел до нашего приезда». С этими словами Джилл закрыла дверь ванной. Дэвид выключил воду, быстро вытерся и оделся. В гостиной 8-летний сын Луис читал комиксы про Человека-паука. Он обрадовался отцу. Мальчику хотелось побыть с отцом в субботу. Дэвид осмотрел пол и не увидел никаких камешков. Игра слов «Marvel» и «Marbles». «Мама сказала убрать камешки, верно?» «Да, папа», – кивнул Луис, закрыл книжку и побежал на кухню. Мужчина несколько минут искал их на полу, даже под ковер заглянул, но ничего не нашел, пришел на кухню и стал готовить обед для Луиса и Изабеллы. Через 20 минут вернулась Джилл с 6-месячной малышкой. Стоило войти в гостиную, как она закипела. «Я же просила убрать Лего Марвел!» – закричала она, указывая на разбросанные детали. «Почему они до сих пор на полу? Изабелла может потянуть их в рот и подавиться!» «Я думал, ты говорила про камешки!» — крикнул Дэвид из кухни. «Я попросила тебя о такой мелочи, а ты даже с этим не справился!» — возмутилась жена. В защиту мужчины скажу, что Джилл поступила несправедливо, скинув с себя выполнение, причем на бегу и на скорую руку. Дэвид просто не расслышал ее за шумом воды. В идеале Джилл следовало бы собрать детали конструктора до отъезда, потому что карта «Уборка» находилась в ее руках. Вместо этого жена случайным образом перепоручила задачу, а когда Дэвид не оправдал ожиданий, она его обвинила во всех грехах. Если хотите видеть супруга надежным партнером, которому все можно доверить, чтобы он действовал и добивался успеха, нужно забыть о таком подходе. Подавляющее большинство мужчин, с которыми я беседовала, жаловались на постоянные несправедливые обвинения. «Я устал от постоянных приказов», — сказал один. «Она вечно меня пилит», — подхватил другой. «Ничего иного она не говорит». «Жена шутит, что меня нужно дрессировать», — сказал третий. «Да, конечно, я не идеал, но и не собака». Единичный случай перепоручения своих дел не криминал, но когда это превращается в систему, знаете, что происходит? Кто-то неизбежно заявляет: «Я так больше жить не могу. Я ухожу». После личных бесед мне стало ясно, случайные поручения – одна из основных причин мужских обид. Как следствие, они заводят романы и заговаривают о разводе. Да-да, это болезненная проверка реальностью, и проблему лучше решить, пока вы не прошли точку невозврата. К счастью, при подходе ППВ такие ситуации не возникают, потому что задачи перестают быть случайными. После обсуждения и распределения всех карт партнеры точно знают в любую минуту и в любой день, что должны делать. Никого нельзя застичь врасплох, не нужно напоминать, не нужно проверять. Приняв полную ответственность за свои карты, вы развиваетесь в собственной роли. Перестаете пилить друг друга, отдавать резкие приказы. В семье исчезает помощник, просто выполняющий инструкции того, кто тратил время и силы на придумывание. В новых, четко определенных ролях честной игры оба партнера настроены на постоянный успех. Если мне нужна помощь в выполнении карты, что делать? В случае, если кому-то нужна помощь на финишной черте, не стоит случайным образом перепоручать выполнение. «Мне нужно, чтобы ты всего лишь». Попросите помощи у кого-то другого, не у партнера. При этом объясните весь контекст и выскажите точную просьбу. Даже если вы отвечаете за выполнение задач всех карт, которые находятся у вас на руках, это не означает, что нужно физически завершить задачу. В конце концов, каждый выдающийся менеджер проекта пользуется помощью коллег. Только не просите мужа вмешиваться. А чтобы не обращаться за посторонней помощью, просто поменяйтесь с партнером картами при очередном обсуждении. Что делать, если никто из нас не хочет браться за определенные карты? Такого не бывает. Вы должны вести переговоры, пока все карты, представляющие ценность для семьи, не будут распределены. Помните, что это не пожизненное заключение. Если никто не хочет брать карту, подбросьте монетку. Положитесь на судьбу, а через какое-то время поменяйтесь. Что делать, если оба хотим получить карту, потому что она нам нравится, например, если включает в себя присутствие на баскетбольных играх сына? Для многих людей радость в выполнении. Можете прийти на игру вместе, вместе сидеть на скамьях и болеть за сына. И в этом нет ничего плохого. Я не предлагаю полностью исключить второго партнера из этого радостного процесса только потому, что ему не досталась эта карта. Честная игра – игра инклюзивная. И все же каждый должен целиком и полностью отвечать за свои карты, чтобы избежать удвоения или слома. В нашем примере с баскетболом я предлагаю, чтобы один выбрал себе карту внеклассные занятия спорт, а другой – посещение и участие. Так вы сможете разделить радостный момент, который способствует сплочению семьи. Но за транспорт и закуски отвечает один, а второй просто посещает игру. Как делить карты, связанные с ребенком, если их несколько? Если у ваших детей на один и тот же день, в одно и то же время назначены встречи с друзьями или спортивные занятия, родители могут взять одну и ту же карту для разных детей. При этом каждый отвечает за продумывание, планирование и выполнение конкретных задач, связанных с конкретным ребенком. У обоих одна и та же карта в одно и то же время, но для разных детей. Карты честной игры приходится расщеплять, потому что жизнь каждого из детей идет своим чередом. Дни рождения других детей, внеклассные занятия, неспортивные, внеклассные занятия спорт, дружба и социальные сети, сборы и распаковывание вещей, местные поездки, транспорт, дети, репетиторы и тренеры, присмотр. Все это у разных детей происходит по-разному. А если они ходят в разные школы, то приходится расщеплять и другие – школьные документы, общение с учителями, общественная работа в школе. Внимание! Расщепление карт для разных детей не обязательно, но допустимо. Что такое справедливость? Сколько карт должно быть у каждого из партнеров? Справедливость – не всегда равенство, а равенство – не всегда справедливость. Не ждите, что карты разделятся поровну. Цель честной игры – равенство качественное, а не количественное. Минимальное требование – все карты не могут оказаться в руках одного из партнеров, даже если именно он не работает вне дома. У обоих игроков есть друзья, им нужен уход за собой и пространство единорога. Но при этом каждый партнер должен взять на себя справедливую долю ежедневных задач, желательно по одной из каждой масти. Так вы распределите самую затратную по времени часть домашней жизни и возьметесь за такие обязанности, каким раньше не было места в расписании. Почему не нужно стремиться к делению карт поровну? В честной игре нет места счету. Здесь все делается персонально. Когда я спрашивала женщин, что изменило степень их удовлетворенности браком, они отвечали, что это зависит вовсе не от деления домашних обязанностей поровну. Главным была способность партнера брать на себя продумывание, планирование и выполнение своих карт и делать это тщательно и надежно. «Муж полностью взял на себя карту автомобиль», — сказала одна из собеседниц. «На мой взгляд, это стоит десятка других, потому что он избавил меня от множества мелочей, которые вечно занимали мой разум. Теперь мне не нужно планировать, напоминать и даже думать о регистрации, страховке и замене масла. Это такое счастье!» И вот очень важная новость, дамы. Гендерную революцию можно измерять в ППВ. Да, одна карта может изменить все. Когда супруг взял на себя карту «Внеклассные занятия спорт» для Зака и Бена, я получила 8 часов в неделю от одной лишь карты. Кроме того, Сету это нравится, потому что он любит спорт и любит смотреть, как мальчишки носятся по полю. Когда муж понял, что этот подход делает его более сильным и серьезным отцом и позволяет полностью контролировать важную для себя сторону семейной жизни, он с радостью взялся за карту. Но все же сколько карт должен взять на себя мужчина, чтобы игра была честной? После тщательного испытания системы честной игры магическое число проявилось само по себе. Многие супруги считали распределение справедливым, когда мужчина брал на себя 21 карту и занимался ими в духе ППВ. Блэкджек. Хотя 21 карта математически всего лишь четверть типичной колоды, Никак не половина. Когда мужчины берут на себя подобное количество, жены считают распределение равным и справедливым. Это вовсе не принижение и недовольствование малым. Большинство женщин, мужья которых брали на себя не менее 21 карты, ощущали поддержку со стороны партнеров и не страдали от постоянных обид и усталости. К такой цели следует стремиться во всех семьях, вне зависимости от того, кто работает вне дома, а кто нет. Я всегда ценила готовность мужа выполнять мои поручения, но когда он взял на себя продумывание и планирование, я почувствовала себя свободной женщиной, заявила моя подруга Челси. Этапы продумывания и планирования порождают самую глубокую обиду, потому что связаны со значительной ментальной и эмоциональной нагрузкой. Когда партнеры полностью берут их на себя, тяжкий груз домашних обязанностей становится легче. Кроме того, мужчины, которые почувствовали полную поддержку и доверие жен, обрели уверенность. Те, кто принял полную ответственность за выбранные карты, оказались самыми счастливыми в семейных отношениях. Мой совет женщинам: когда будете обсуждать и делить колоду, не ждите и точно не требуйте, чтобы мужчина взял 50 карт. Если он возьмет больше, чем вчера, это уже большая удача. Неспешно и постепенно стремитесь к заветному числу 21. Все зависит от отправной точки. Мой совет мужчинам: не стремитесь перегрузить себя в первом же раунде. Тщательно оценивайте карты, которые уже у вас на руках, прежде чем тянуться за следующей. В процессе игры и еженедельного обсуждения имеющихся карт количество будет увеличиваться. И вдруг, как это случилось с хирургом Джином, вы поймете, что у вас на руках 46 карт. И это вас не напрягает. В чем разница между ППВ и МСВ? Продумывание, планирование и выполнение ППВ раскрывает все невидимые шаги, необходимые для выполнения задачи. Минимальный стандарт выполнения – МСВ. Это ожидание, что вы проделаете шаги в соответствии с семейным стандартом компетентности, причем в нужное время. Что делать, если мне не кажется, что партнер играет честно? Честная игра эффективна лишь в том случае, когда партнеры согласуют ожидания и вырабатывают минимальный стандарт выполнения. Если удается, откажитесь от некоторых карт. Но если вы оба решили оставить какую-то карту, выполнять эти обязанности следует на уровне МСВ. Переслушайте главу 6, посвященную формированию ценностей и стандартов.